Да, слушаю внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником, вот. Что? Я тебе знаю, что подарю. За чего ты подаришь? Водку. А я тебя пошел ты нахер и живой не больше, бо сейчас милиция приедет к тебе. Да. Алло. С праздником, вот. Ой, ракетошный куруёбчик звонит. Кнопочка звонит. Здравствуй, да. Здравствуй. Здравствуй. Да. Что, я баста тебя... хочешь? Я так, подожди, я что, не, никакую сетку не купила. Надо сеть сначала в пизду запихать. А то ты туда нырнешь, а оттуда тебя, блядь, надо чем-то выковыривать. А то останешься как заноза там. Вот сеточку куплю, туда пихну, и ты поебешься тогда. И нет. Вытащу. А я тебе говорю, нет, ебаный. А тот такой рахитошный, блядь, нырнешь, и оттуда, блядь, тебя хуй вытащишь. Я тебе знаю, что подарил. По голосу, что ты рахит, рахит ведь, рахит. Тебе да. 80 лет, ты, блядь, весь скорчился, что ты выебываешься-то, а? Да, да, да, да. 80. А, ты говоришь... Чего, сколько? А? 80. О, ты пенсию большую получаешь. Ну-ка, иди сюда, на трубку дам. Здорово, хороший мой. Чего тебе надо? У тебя, говорят, квартира, машина, дом хороший. Кто ты такой? Дом, говорят, хороший. Кто ты такой? Курятник большой. Я к тебе с удовольствием приеду. Говори адрес. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог. Говори адрес. Севастополь. Я с удовольствием приеду. Севастополь. Понял? Ничего не понял. Я ты с удовольствием лучше... приеду. У тебя пенсий большой. Я тебе знаю, что подарю. Гондоны. Гондоны я тебе на голову одену. Нет. А я тебе говорю, говори я, адрес. Ты, блядь, я приеду. Севастополь. Раз у тебя квартир есть, дом есть, машин есть, ну, ага. Дача есть, говоришь. Ты в каком лагере сидишь? Чего? Ты это во втором доме живешь, да? Ты говори адрес. Уже известно там, где вы в подвале там. Адрес говори. Я завтра не приеду. Пока не скажу. Чего? Закашлялся? Ты не кашляй. Да. Я добрый человек. Я тебе на руках носить буду. Ты дурака-то не ищи на свете. Какие дурак? Сколько я у вас пока не дурак. А? Ты говори поточнее, а я плохо понимай. Шпион ты, блядь, шпион, настоящий шпион, блядь. Предатель. Что за шпион? А? Никакой не шпион. А шпиона мне надо звонить. Ну как нет? Алло? Ну чего? Да. Чего, не нравится мужичок тебе? Хороший мужик? Шпион ебаный, блядь, а? Сколько у вас там хуеплетов, а? Собралось у вас, блядь, ебаный, блядь. Да сколько бы ни собралось, Антон. Слушай, ты мне вчера сказал, что у тебя сын следователь. Если бы у тебя был сын следователь, ты бы его не позорил такими звонками, понял? У тебя сын спившийся. Чего? Вон где-то в подворотне валяется. Сходи хоть подними. Пиздуй-ка отсюда, блядь, подальше. Так пиздуй подольше, да, подальше, говоришь, пиздуй подальше. Так зачем ох, подальше, зачем звонишь? Мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Да что ты говоришь? Я вот скажу, что своим сыновьям, блядь, теперь чтоб повесили. Да что ты говоришь? Вот. Мои сыновья тебе не звонят, отец мой не звонит, никто тебе не звонит. Какого хуя ты ко мне приёбся-то, а? Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь? Сморчок несчастный. А? Сморчок. Ой, ёбаный, блядь. Сморчок. Еще есть. Кураёб. Машенька, кнопочка. Блядь. Вот у петуха хуй кнопочка, и у тебя кнопочка. Как раз курицу ебать? Да, да, да, да. Да, да, да, да, да. Вот так вот. Мы все вас рассекли уже. Куроёб. А? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это такой? А вы кому звоните? Заказан на ваш адрес. О. Да, я слушаю. Заказан на ваш адрес. На адрес по этому телефону. А что заказано? Наркотики. Господи. Дрова, что ли, заказаны? Алло. Да. Сейчас я хозяин дам трубку. Алло, да. Алло. Говори. Здравствуй. Андрей, ты? Да. Ну чего? С праздником вот. Спасибо, и вас тоже. Я тебе знаю, что подарю? Кондоны. Чего? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А? Сосать будешь, нет? А? Я не понял, ты чего, мужик? У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь, дурачок ты на свете живешь. Кто звонит? Ну, ага. Кто звонит? А тебе какое дело? Ты что, ебешь, что ли? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Где ты живешь? Не, я не понял. Ты, наверное, не туда звонишь, мужичок. Нет. Ну как? Чего нет? Нет-то? Ну как нет? Не туда звонишь. Ошибся адресом. Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Понял? Я с тобой не рядом живу. Я с такими козлами рядом не живу. Конечно нет. А ты кто такой, козел? А ты кто такой, козел? Хуйна! Говори, говори, говори, козел, ты ебаный! Что? Ну чё молчишь? А? Я слушаю. Ты, алло? Знаешь, ты пошёл ты нахуй. Понял, алло? Ты? Алло? Алло? О. Давай, давай, алло? Давай. Ты что, алло, говорите. Блядь, говорите, говорите. Пошел ты нахуй, блядь, если не говоришь. Понял? Говорите, говорите. Телефоны, что ли, проверяете, ебаный рот? Шпион ты, блядь, шпион, настоящий шпион, блядь. Предатель ебаный, а. Говорите, я вас слушаю, блядь, что вам надо? Ты хуя нищий, да. Я тебя уже давно знаю, блядь. Старого козла, блядь. Урод ты ебаный. Что вам надо, говорите? Я маму твою трахаю. Понял? Говорите, я слушаю вас. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Да ты что? Да, да, да, да. Ну и как? Ну и как, нравится? Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Ага. Понял? Ага. И что? Пидорас ты ебаный, блядь, а. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе, чтоб повесили. Дурень ты ебаный-то, блядь. Ага. Как тебя зовут? Как тебя зовут-то, добрый молодец? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Как тебя зовут-то, добрый молодец? Сидор Петрович. Кто? Сидор Петрович. Табаков. Сидор Петрович? Да. Сидор Петрович, а где ты живешь-то, Сидор Петрович? Пока не скажу. А что ты так? Ты дурака-то не ищи на свете. Ага. Шпион ты, блядь, шпион, настоящий шпион, блядь. Предатель ебаный, а. Я тебя призвал. Ну, ага. Я тебя... Мы с тобой в разведку ходили, что ли? Точно. Ты это во втором живешь, да? А? Ты, оказывается, воруешь, да? Чего? Что это, воруете, да? Чего, чего? Чужими телефонами там зарабатываешь. Телефонами? Да. Сотовыми, что ли? Да, да, да, да. Да ты что? Ну, говори, говори. Ты помнишь, это генерал Дудаева, это убили через телефон? Да. Ну, блядь, я тебя, ебаный рот, блядь, казнить буду сам, блядь, лично. Понял? Да ты что? Да. Веселый ты человек. Мы все равно вас найдем и накажем. Убивать да ты молодец. Собранных, блядь, этих. Ну, да ты молодец. Да. Ты молодец. Да. Ты хоть свой телефончик-то оставь, я тебе перезвоню как-нибудь, милый ты мой. 256-80. Подожди, я ручку возьму, запишу. Да? Мы с тобой еще пообщаемся. Казаль, да. Чего 256? 256-80. Вот. 80. И все? Да. 256-80. А код какой? Пока не скажу. Да ты что? Ну а как я тебе звонить-то буду? Мне с тобой приятно общаться-то. Ну и хуй с тобой. Ну вот. Пока тебе телефон доверили, работай. А иначе отберут у тебя все. А как же я буду с тобой разговаривать? Сейчас взорву, блядь, твой аппарат. Понял? Давай. Сейчас я вас заблокирую, блядь, телефон вас. Что идите-то? Ой, ебаный, блядь. Говори, козел ты, ебаный. Да я тебя слушаю, что ты скажешь? Ёб ты мать, я тебя хочу с тобой поговорить. Ты мне телефон дай, мы будем с тобой часто общаться. Нет. А что? А я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. Ты слово знаешь? Сы что ли? Да. Обоссался? Сколько лет тебе, дураку, а? Обоссался. Сколько лет тебе, дураку? А тебе сколько? 80. Вот. 80? Пора о вечном думать. Пора бы о вечном думать в такие годы. А ты дурью занимаешься. Вот и я про себя ты говоришь. Так я-то уже думаю о вечном. Да. Машенька, да, блядь, прости. У меня уже возраст такой, что пора о вечном думать. Я щенок, а ты сопляк. Точно? Ну, может и так. Хоть горшком назови. Ой, ну вот надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Да-да, я про то же. Вот. И шаг тебя засунет, блядь, и в рот ты будешь там сосать, два удовольствия сразу будет. Вот. А почему ты так решил? Может, ты будешь для удовольствия? Нет. Может, у тебя кайф? Нет. Откуда ты знаешь? Нет. Ты мне предлагаешь, а не знаешь, хочу я или нет. Я, может, не хочу. Да. Да. Хуй сосать будешь. Ты что, хуй сосешь? И ты будешь. И ты будешь. Ты, наверное, сосешь, да? Он чмокаешь. Это ты, наверное, уже отсосал? Нет. Да? И кайфуешь по телефону. Кайф схватил и кайфуешь. Блядь. У тебя мать, отец есть, нет? А твое какое дело? У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Так и у тебя, наверное, никого нет. Вот ты позвонил и болтаешь. Несусветную несешь. Вот. Проститутка, блядь. Ну так вот я с тобой хочу поговорить. Ты оставь телефончик, я тебе перезвоню. Хуйна. Будем разговаривать. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Ну, это не тебе судить. Пошел ты нахуй от меня, ёб твою. Это не тебе судить. Я и так нахую только ножки свесил. Ну как нет? Ну как нет? Я и так нахую только ноги свесил. Да, да, да. Да, да. Сижу на стуле нахую и ножки свесил. На каком транспорте тебе ехать? Это дело твое. Я какой думаю, что на твоих яйцах хорошо прокатиться, а еще лучше на языке поганом. Да, да, да, да. Да, да, да. Какую могилу тебе вести? Ой, ты мой хороший. Давай, приезжай. Сейчас. Приезжай давай. Сейчас приду. Давай. А я тебе принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Сам свой заверни в 1000 и отсасывай сам себе. Ну как нет? Хуй сосать будешь. Чего нет-то? Чего нет-то? Ты сам себя удовлетворяй. Машенька. Удовлетворяй сам себя. Машенька, блядь, проститутка. Машенька, проститутка, блядь. А чё, Ну чего замок-то? Что за дурацкий, блядь, команда, ёбаный, блядь. Чего ты замок-то? Давай разговаривай. Нихуя твой телефон не работает. Это у тебя не работает. Ну как нет? Так нет. У меня работает, все работает. А у тебя не работает. Ох ты, ой! Алло! Алло! Алло! Да! Привет! Тимой Лопата, здравствуй. Кто это? Алло, Шурик. Кто это? Какой Шурик? Разговариваю с тобой, мужчина. Мужчина. Евгений Александрович. Хорошо. Алло. Какой мужчина? У тебя голос придет. Какой мужчина? Мужчина. Евгений Александрович. Ну давай встретимся. Поговорим, дёк. Все, до свидания. Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло. Слушай, я еду, блядь, в дороге. Ты мне херачишь и начинаешь заигрывать. Ой. Я из-за тебя дорогу всю потеряла. Давай встретимся. Евгений Александрович. Идите в жопу. Ты как Ирина? Там? Нет, я представляю, ты вроде так. Не надо звонить мне в пьяном состоянии. Ну что, тебе на машине встретить? Не надо мне ни с кем встречаться. Все, до свидания. Не звони, пожалуйста. Ну, конечно. Тогда соси ты хуй, блядь. Да. Бля, земля, мать, герой. А пизда все чудных родит, а? Да. Ну, конечно. Да. Да не загоруховая. Ну, давай, куда скажешь, давай. Ты скажи, определи да, место. Иди нахер, говорю. ты симпатичная, я знаю. Вот блондинка. Ну, блядь, хер ты поедешь. Ты бы мне хуй отдостала. И за красоту. А? Твою же мать, я так же тебя отключить, да? Будешь сосать, как положено. Ой, блядь. Я зайчику даю, вот сосать. Таким же, как и тебе. Зайчику он дает. Чем? Ёп. А? Глянь, удышу, трусы аж рвутся, нахуй. Матрас чуть не проткнул, нахуй, блядь, ёпка. Да. Тимой Лопата, здравствуй. Здравствуйте, кто это? Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Да. Алло. Да-да, я слушаю, мужчина. Давай встретимся. Да. Давай кому встретимся. Вы звоните? Поговорим, дёгку. Кому Алло. Звоните? Алло. Ты как там... Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все, да? Праздник справляете? А? Да. Ну, хорошо. С праздником вас, мужчина. Слушай, тебе на машине встретить? Да. Ну, куда скажешь, кого? Давай. Нет, спасибо. Не мой вариант. Ну, конечно. Договоримся. Не звоните сюда, поняли? Какой голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Да, спасибо. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ну, дальше что? Ты это, скажи, где встретимся? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, нахуй. Я не хочу ни с кем встречаться, понятно вам? Не звоните сюда. Глянь, удышу, просто аж рву. Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Где? И кто это звонит? Алло. В военкомате здесь. Алло. Алло. Давай вот так вот, просто, мило и, как говорится, поговорим с тобой. Кто это вообще звонит-то? А ты Виктора Ивановича помнишь? Какого еще Виктора Ивановича? Помни Виктора Ивановича. Чего? Помни Виктора Ивановича. Вы не ошиблись номером, я думаю, вот. Мне такое впечатление, что я вот не знаю. Нет. А, ну тогда вы, наверное, не звоните. Я думал, что ты надежда, что на встречу с тобой успокоил. Алло. Давай нормально с тобой поговорим. А кто хоть со мной разговаривает? А вот я по голосу не узнаю. Федеральная служба безопасности. Либо сильно пьяный. Ну? Выпьем. Чуть не знаю, что ты пьешь. Водочки, коньячку, шампанское, венца. А? Какой-то дурак звонит. Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу, я просто тебя очень хочу. Не знаю. Ты какой? Алло. Алло. Привет. А это кто? Вы Баянова не знаете? Это Баянов из Бутусова. Алло. Вы не туда попали. Давай встретимся. Как мне? Алло. Не туда попало, говорю. Как мне? Давай встретимся. Люблю коньяк и водку. Вот так вот, туда попал. И на... Давай встретимся. Алло. Алло. Да. Это кто, говори. Алло. Алло. Я не знаю, с кем вы хотите. Это поговорить. Кто говорит, блядь, вообще? А? Ты знаешь, убавь звук-то. Это случайно не то. Алло. Тимой Лопата, здравствуй. А кто это говорит-то? Мужчина. А, сильно пьяный? Да. Тут я этого мужчину не узнаю. Люблю коньяк и водку. Давай встретимся. А дрова где? А дрова где? Дрова, говорю, где? Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Что ты, сучка? Ты просто решил на моих нервах сыграть, что ли, бля, а? Вас нахуй послать. Алло. Ха, что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, бля. А? Нечего сказать, да? Все, молчишь-то. А, бля, замолчали. Я не знаю, кто вообще это звонит. Буратино нас. Сейчас полицию позвоню. Надо, наверное, сейчас трубку не вешать, позвонить в полицию. А, что чтобы такое? Определили номер. Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Будешь сосать, как положено. Алло. Привет. Привет. Тимой Лопата, здравствуй. А? Ты это, скажи, где встретимся? Кто это? Мужчина. Разговариваю с тобой. Мужчина, ну и кто-то. Евгений Александрович. Евгений Александрович какой? Буратино. Да. Ну, Буратино, да, Буратино. Давай встретимся. Алло. Приходи поебаться к церкви. Придешь? Не поняла. А? Кому звонишь? Поебаться хочешь? Такой здоровый вмажу. Придешь? К церкви приходи. Не хочешь? Такой здоровый вмажу. А? Алло. Кто там? Я говорю, вы кому звоните-то? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Ты. Я сейчас тебе, блядь, приду, точно поебаться дам, блядь. А чё, подумай хорошо, дай. А чего продолжил с теми богат? Мило такому богатому человеку, что у меня миллиарды. Ты знаешь, наверное, кому звонить. Придешь? Такой это кто звонит? А кому ты звонишь-то? А? Весь год будешь чувствовать. Поебаться хочешь? А? Кто, ты? А чё, подумай хорошо, дай. Это ты куда звонишь-то? Скажи, пожалуйста. А чего предложил теми богат? Ты дурак. Придешь? Пошел нахуй. Алло. Мудак ты, ебаный, блядь. Охел, ебаный, блядь. Фраша, блядь, это. Навозная. Ты куда звонишь, параша навозная? Хоть скажи, кому ты звонишь, а? Ты попадаешь не туда, куда ну... надо, параша ты ебаная. А ты куда звонишь, ебнутый, блядь, человек? А? Тебе никто не звонит, ебнутый человек. Идешь ты нахуй, дурбоёбаный. Пусай захуй. Дурак ты, ебаный, блядь. Алло, да? Что ты вынесешь, мудак, блядь, козел ебаный, блядь? А? Кто? Алло! Как выбиться, блядь? Как параша, блядь, это? Навозная! Куда ты звонишь, нахуй? Кто а? Звонит-то? Куда ты звонишь, нахуй? Пенсионеру, кто ёб звонит? Твою мать, звонишь! Издевается, блядь, над пенсионером, ёб твою мать, блядь! Кто звонит-то? Мудак ты, ёбан! Я вообще... Пошел, ёбан! Я не звоню! Я никуда не звоню! Блядь! Иди, блядь! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Да кто это все звонит-то? пошел нахуй. Матерится какой-то мужик, звонит сюда. Чё ты? Нет! Куда вы не сюда попадаете-то? Куда звоните-то? Приходи поебаться к церкви. Придешь? А? А? Алло? Алло? Алло? Алло? Стойка. Кто это? Что? Кто это? Пошел нахуй. Пошел нахуй. Питки очень тонкие едят? Нет. Алло. Нет. Ну, я, конечно, что-нибудь кушаю, но... Алло. Мороженое. Ага. Ольга Скобеева. Приходи поебаться к церкви. Да ну-ка тебе. Придешь? Да. Тебе что, ебаный в рот, блядь, не надоело? Сейчас допиздишься, на. Да что? Перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать! Да чё ты не тебе, блядь, нахуя, какой ты номер набираешь? А? Я тебе накакаю так, что ты, блядь, сука, подохнешь сходу! Уродина, блядь! Я тебя, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. Понял? Ну так, если ребенок... А? Б. А? Б. Как? Хуяк. Какой? Какой? Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Засранец, ебаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой, я тебе, блядь, приеду. Пристрелю, как котенка ебаного. Спасибо, повеселил. Урод, блядь. Да перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать. Да я не набираю никуда ничего. Ты скажи, ты куда звонишь? Какой номер набираешь ты? Да ни на какой я номер не набираю. Засранец, ебаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой. Я тебе, блядь, приеду. Пристрелю, как котенка ебаного. А какой номер? А? Какой вы номер набираете, какой? Какой твой номер? Куда ты звонишь? Ты кто? Кто тебе звонит, блядь? Чё ты пиздишь? Дурак ёбаный, ты, блядь, больше никто. Ты чё, ёбаный в рот, блядь, не надоело? Я сейчас позвоню в милицию. Убью, блядь, сказал, убью. На колени встать и ковер поцеловать. Что ты говоришь? А то тебе из жопы хуй торчит. Я тебе... Да, да, да. Салям алейкум, дорогая. Ага. Хюрем Султан. Где ты там живешь? Ну и что? Я к тебе приеду сейчас. Скажи Нет, лучше ты дорогу. И с бабушками. На я дорога к тебе. Кто? Мы с тобой договоримся. На Дякина я один, хороший мужчина. И вот здесь вот симпатичный. И приеду, у меня машина есть. Ага. Давай, бабло. Да, давай разговаривать с таким. Алло. А у тебя хорошая жопа-то? Слушай, дорогая. Чтоб тебе оттрахать. Чтоб тебе на пизде пчельи, блядь, соскочили. Поняла, мандавошка гребана? Тебе паузу в жопу. Тучка ебана. Неужели мне стыдно, блядь, до старости дожила и ума не накупила? Да, да, да. Пизда, видно, умнее тебя. О, да старым людям. Да старым. Сучка пропитошная, какого тебе хуя здесь надо? Была я в бане, мыла жопу под железным тазиком. Ёбай тебя, мать, иди дай... Я своим карим подошвы, блядь, вот таких проституток не пачкаю, никогда не обтирала. А тут еще жопу подставлять. Видишь, там много чести для тебя, поняла? Давай ходи, я ебаная. Ебаная, всю жизнь ебать, блядь, не наеблась, а теперь подставить собираешь, хуй знает чего. Да нихуя. Неужели, блядь, не хватило тебе в городе ёбарей? Мне похуй, мороз. Ёбана, ебли, блядь, ебли, не тиснула, когда ебли. Вылезут опять ебут. Ёбана, ты тварь. И что? Развы... Давай, бабло. Чего? Деньги отдашь или как? Отдавай бабло. Как? Или будешь... Бабло? Да. Да. Блять, я здесь тебе бы увидела, я бы тебе в унитаз накурнала бы твоим ебальником паршивым, страшным. Ты куда звонишь-то, и что ты, драная, хуесос вонючий, в жопу выебанный, падла. Ты куда звонишь-то, стервина? А у тебя хорошая жопа-то. Чтоб тебе отрахать туда. Привет. Привет. Я вот на голову разделась и жду тебя. Алло. Мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Давай. Корова гортоповская, блядь. Хорошая жопа-то. А, здравствуйте, а вы кому звоните? Давай, бабло. Крыса. А кто это? Отдавай бабло. Или будешь гореть, поняла? А, слушай, молодой человек, там что, ржешь рядом? Да, я да, вот... Да, выйду. В общем, сейчас... Идем. Бабка идет моя. Алло. Ну, а ты кто? А кто вам надо? А я думала, да, Алка Пугачева. Че, блядь, ебаешь, что ли? Хуесос вонючий, в жопу выебанный, падла. Блядь, я же тебя увидела, я тебе в унитаз... Накурнала бы твоим ебальником паршивым, страшным. Кого надо? Привет. Кого надо-то? Тебе кого надо, любовь моя? Алло. Кого надо-то? Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Надо-то кого? Ты самый ненаглядный. Я б тебе увидела. Ты курица ебаная старая. Книгу нахуй. Это автоответчик какой-то. Серьезно? Алло. Хуй в очко! Алло. Тимой Лопата, здравствуй. Здравствуйте. Это кто? Давай встретимся. Да. Это кто? Я, бизнесмен. Ну и дальше. В кожаной курточке, в джинсах и в кроссовках. Давай встретимся. Правда? Это где же? Да. Уже тебе на машине встретить. Слушайте, вы куда звоните, солнышко? Ты это, а? скажи, где встретимся. А? Я говорю, куда вы звоните? У тебя голос приятный такой, с тобой даже общаться можно, Ты мне понравился, уже даже вот по голосу. Вот. Хорошая жизнь. Спасибо. А вы кто такой? Мужчина. Да это я чувствую. но я впервые вас слышу. Плохо, что не вижу, и не знаю, откуда вы звоните и куда. Ну, что? Ну, куда скажешь, давай. Нет, ну ты скажи, определи место. Чтобы тебе недалеко и мне не близко. Сейчас, как же, разбежалась, это раз. А? Во-вторых, вы не туда попали. И ищите того, кто вам нужен. Ты как вот там? Так. Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Правда? Ну, так, конечно. Это сам у вас воображение хорошо работает. Да. Но, милый мой, у меня 7-й десяток, так что тю-тю и пока. Ну, ты вот симпатичная, так. Я знаю. Вот блондинка. Ладно, все, хватит дурить. У меня это самое. Люди спят, так что да, хватит звонить, все это самое отставим. Пока-пока. Ой. Я с тобой ругаться не хочу. Слушайте, знаете что, пошутили и хватит. Ну, вы попали не туда и не... Не туда и не к тому. У меня спят мои домашние. Не мешайте, пожалуйста, спать им. Все. Я тебе... подъезда. Позвоню в полицию. Тогда соси ты хуй, блядь. Кончайте. Все. А. Алло. Алло. Да-да, кто ты? А ты хули орешь там, лезешь? Я с женщиной разговариваю, а не с тобой. Ты учел? Ты куда звонишь? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу. Я тебе дам девочку. А ну ты кричишь там мне. Что ты, блядь? И пидорас мне, в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Я сейчас в полицию позвоню, будет сейчас телефон. Потом ты будешь кого-то свою задницу. А что такое? Что это? Ой, какая ты грозная, прям, как я...